Хрестоматия по литературе Средневековья. Миннезанг. Немецкая рыцарская лирика возникла в последней трети XII века и не случайно получила название «Миннезанг», то есть «любовная песнь». Песни явились основной жанровой формой немецкой средневековой лирики и были очень многообразны по содержанию и стилю. Наиболее популярными были плясовые песни, повествующие о веселом сельском празднике, одним из участников которого оказывался поэт-рыцарь. Утренние песни, рассказ о расставании рыцаря с дамой после любовного свидания, песни, посвященные крестовым походам, воинским подвигам. Миннезанг опирался на немецкую народную поэзию и художественную культуру Прованса. И та, и другая традиция осваивалась творчески. В одном случае поэты стремились воспеть культ прекрасной дамы, усиливая мотивы моральные и религиозные, в другом – напротив, открыто прославляли земные радости, чувственную любовь, красоту природы. Особой жанровой формой миннезингеров был шпрух, рифмованные двустишия поучительного или сатирического характера. Вальтер фон дер Фогельвейде. Крупнейшим представителем немецкого миннезанга был профессиональный певец, бедный австрийский дворянин Вальтер фон дер Фогельвейде. Около 1170-1230 годов. В своих ранних стихах Фогельвейде следовал за традицией провансальских трубадуров, воспевая платоническую любовь к даме высшего света. Со временем поэт все больше стал опираться на традицию народной лирики. Героиней его стихов становится простая девушка, прекрасная, духовная, телесно. Если трубадуры называли низкой или смешанной любовь, которая выходила за рамки куртуазного этикета, то Фогельвейде именно это чувство поднимал до самой высокой любви, заявляя, что простая крестьянка достойна куртуазного обхождения. Воспевая любовь радостную, высоконравственную, Фогельвейде противоставлял ее темным сторонам жизни. Для Фогельвейде любовь – это Божий дар, который связывает земное блаженство с небесным. Но вместе с тем поэт уже видел, как в современном ему мире эта связь начинает распадаться, что и объясняет появлением в его стихах трагических нот и определенную ностальгию по прошлому. Любовь не была единственной темой для лирики Фогельвейда. Он писал политические стихи, осуждал междоусобицы, обличал пороки папского Рима. Вальтер фон дер Фогельвейде. Влюблен давно, любви служу. Обделен я счастье жду. По награде я в досаде вновь тоскую. И в досаде по награде я тужу. Глуп и мал попал в беду, и похвал не жду за песнь такую. Преступление совершает, вновь казнит меня, одинокой оставаясь. Вожделение сокрушает к ней меня маня. вновь жестокой предаваясь, злюсь, томлюсь, креплюсь я вновь, не ко двору в миру любовь, цену плену слишком зная, и впредь узреть не чаю рая. Никогда не славил жен прекрасных, я не разогнав тоски. Так лечусь от горестей напрасных, я заботам вопреки. Блажен тот, кто, слагая стих, как я, смягчил свою печаль и утешал других. Если бы прекрасная желала, скорбь моя бы вмиг прошла. Я служу ей, только толку мало. Тщетна вся моя хвала. Хвалам, внимая без конца, забыла, что благодарить за них пора певца. Многие красавицы готовы обходиться ласковей со мной, все они при этом не суровы, но не стоят все они одной. Единственное в мире целом вознаградить меня не хочет словом или делом. Как хороша не прибегавшая к румянам! Без шерстяной косынки волосы пышнее. Моя душа поет ее в порыве рьяном, чем больше говорят о ней, тем я нежнее. Убранство светлым волосам вредит, вздымаются красивые на вид, но что поделаешь, затылок весь открыт и некой тенью белокурую стыдит. Кто ради временных утех готов принять позор и грех, тот не умен, чтоб не сказать мне хуже. А кто позором не смущен, хотя грехом обогащен, тот негодяй, да и глупец к тому же. Премудрый, сам себе родитель, чтит благодать и добродетель. Он жертвует за них, привержен Богу, зато глупец готов к подлогу, теряет много понемногу он ради почести любой. Так приближается к плачевному итогу слепец, обиженный судьбой. Богатством с толку сбит богач, что хуже всяких неудач. Большой достаток человеку вреден. Еще несчастней тот, кто слишком беден. Давным-давно так повелось в миру. Людей богатство ослепляет, тогда как бедность отупляет. То и другое не к добру. Плох ты, мир, ты совсем оголтел, все от черных, от собственных дел. Миримся мы с тобой против воли, ты потерял последний стыд. Бог видит, я на тебя сердит. Мир, мы терпим и ждем, но доколе? Честь, о ней помышляешь ты мало, радости прежней совсем не стало. Где ей, бедной, теперь цвести? Щедрость и вовсе бранное слово. В моду вошли богатей и скряга. Мир, ты забыл, что такое благо. Сбился ты, бесноватый, с пути. Верность и правда остались без крова. Все достоинства не в чести.